Мы с Майло наполовину довели, наполовину дотащили Мелиссу до моей машины наверху. Майло вернулся к Роллсу, а я повез ее домой, готовый провести сеанс лечения. Она откинула голову назад и закрыла глаза, и к тому времени, когда я добрался до конца горной дороги, она легонько посапывала. Ворота дома на Сассекс-Ноул были открыты. Я донес Мелиссу на руках до входной двери и постучал. Через какое-то время, показавшееся нам довольно долгим, дверь открыла Мадлен, одетая в белый хлопчатобумажный халат, застегнутый до самого подбородка. Ее круглое лицо не выразило ни малейшего удивления. У нее был вид человека, привыкшего стойко сносить удары судьбы и переживать горе в одиночестве. Я прошел мимо нее в огромную переднюю комнату и опустил Мелиссу на один из мягких диванов. Мадлен быстро ушла и вернулась с одеялом и подушкой. Встав на колени, она приподняла голову Мелиссы, подсунула под нее подушку, сняла с Мелиссы кроссовки, укрыла ее одеялом и подоткнула концы в ногах. Мелисса повернулась на бок, лицом к спинке дивана, побеличи повозилась под одеялом, пару раз сменила положение, потом из-под одеяла высунулась рука с отставленным большим пальцем. Рука полностью выпросталась, и большой палец приложился к нижней губе девушки. Не вставая с колен, Мадлен отвела прядку волос с лица Мелиссы, потом она встала, поправила платье и устремила на меня сурово выжидательный взгляд, требующий информации. Я поманил ее согнутым пальцем, и она последовала за мной через всю комнату подальше от Мелиссы. Когда мы остановились, она оказалась совсем рядом со мной, она тяжело дышала, большая грудь ее вздымалась. Ее волосы были туго заплетены, от нее пахло одеколоном типа розовой воды. «Только машина, мсье, к сожалению». Я сказал ей о поисках с вертолетов. Ее глаза оставались сухими, но она торопливо провела по ним костяшками пальцев. Я сказал, она все еще может быть где-то в парке. Если это так, то они найдут ее. Мадлен ничего не ответила на это, только потянула себя за палец, пока не щелкнул сустав. Мелисса с большим пальцем во рту несколько раз причмокнула. Мадлен взглянула на нее, потом опять повернулась ко мне. «Вы останетесь, мсье?» «Пока останусь. Я буду здесь, мсье. Очень хорошо. Мы подежурим по очереди». Она не ответила. Мне показалось, что она не поняла меня, и поэтому я повторил, «Будем сидеть с ней по очереди, чтобы не оставлять ее одну». Но и на этот раз она не подала никакого знака согласия, просто стояла как вкопанная, и глаза у нее были словно осколки гранита. Я спросил, «Вы что-то еще хотите сказать мне, Мадлен?» «Нет, месье». «Тогда можете идти отдыхать. Я не устала, месье». Мы сидели у противоположных концов дивана, на котором спала Мелисса. Мадлен вставала несколько раз, чтобы поправить одеяло, хотя Мелисса почти ни разу даже не шевельнулась. Мы не разговаривали. Время от времени Мадлен щелкала суставом очередного пальца. Она дошла до 10-го, когда звякнул дверной звонок. Поспешив в передний холл со всей грацией, на какую было способно ее крупное тело, она открыла дверь и впустила Майло. «Мсье Стерджес». Она опять надеялась услышать какие-нибудь новости. «Привет, Мадлен». Он покачал головой, быстро похлопал ее по руке. Выглядывая из-за нее, он спросил, «Как там наша девочка?» «Спит». Он вошел в комнату и склонился над Мелиссой. Большой палец все еще был у нее во рту. Несколько прядок растрепавшихся волос упали ей на лицо. Майло протянул было руку, чтобы отбросить их, но остановился и спросил шепотом: «И давно она в отключке?» «С тех пор, как я посадил ее в машину», — ответил я. «Это нормально?» Мы с ним отошли на несколько шагов. Мадлен подошла ближе к Мелиссе. «При сложившихся обстоятельствах, да». Мадлен сказала: «Я буду с ней, мсье Стерджес». «Конечно», — ответил Майл. «Доктор Делавер и я будем в кабинете на первом этаже». Она чуть заметно кивнула. Когда мы с Майло направились в комнату без окон, я заметил: «Ты, похоже, приобрел друга». «Старушка Мэдди? Смешливо ее не назовешь, но она преданная и заваривает отличный кофе. Она из Марселя. Я был там 20 лет назад, проездом, когда возвращался из Сайгона». Исписанные почерком Майло листки покрывали весь бювар с промокательной бумагой на маленьком белом письменном столе. Еще одна стопка записей и сотовый телефон лежали на другом столе. Антенна телефона была выдвинута. Майло задвинул ее. «Здесь было рабочее место Мелиссы», — Майло показал на стол. «Мы организовали тут центральную справочную службу. Она толковая девчушка и упорная. Мы висели на телефоне весь день. Это ничего нам не дало, но она не сломалась. Мне приходилось видеть начинающих детективов, которые не так здорово с этим справлялись». «У нее был мощный стимул». «Да». Он пошел и сел за письменный стол. «Как ты узнал насчет машины?» — спросил я. «В 7 мы сделали перерыв, чтобы перекусить. Она пошутила насчет того, что пошлет Гарвард к чертям и станет частным сыщиком. Я первый раз увидел, как она улыбается, и подумал, что так она, по крайней мере, отвлекается от дурных мыслей. Пока мы ели, я сделал обычный звонок в полицию Болдуиновского парка. Звонил туда раз в смену, чтобы не совсем там осточертеть. Ничего особенного от этого звонка я не ожидал, и вдруг дежурная говорит: «Да, эту только что обнаружили», и сообщила подробности. Мелисса, должно быть, увидела выражение моего лица, и сандвич выпал у нее из рук, так что пришлось сказать ей. Она настояла, чтобы я взял ее с собой. «Все лучше, чем сидеть и ждать». «Наверное». Он поднялся, вернулся к столу Мелиссы и носком ботинка поковырял темное пятно, выделявшееся на кремовом бордюре абиссоновского ковра.